Преступление и наказание. Рич почти перестал спать. Ощущение, что совсем скоро он покинет гарем, росло с каждым днем, заполняя тоской одновременно с предвкушением. Он постоянно всматривался в лица наложников, пытаясь их запомнить и жалея, что не умеет рисовать. Но больше времени проводил с Антоном, каждую свободную минуту, когда тот не был в покоях владычицы. Не подозревая о скорой разлуке, наложники постоянно кружились вокруг них, то советуясь по подготовке к празднику, то приходя, чтобы Антон, которого уже единогласно признали главным, разрешил какой-нибудь конфликт. Петри таки довел своих танцовщиков до истерики, и теперь они ни в какую не хотели с ним выступать. Антону пришлось долго внушать, сначала Петре, что это не его бенефис и стоит попроще относиться к людям, которые его окружают, потом танцорам, которые все же должны прислушаться, если не хотят ударить лицом в грязь перед владычицей. «Когда ты уедешь, попрошу у Алианы отдельные покои», — вздохнул Антон в один из вечеров. «Я ребят, конечно, люблю, но в казарме уже пожил свое, хватит. Да и хочется быть к ней поближе, насколько это здесь возможно». «Что еще будешь делать?» Они сидели в саду прямо на траве, вытянув ноги и смотрели на розовеющее небо. К вечеру жара спадала, в Саледин постепенно приходила осень, и Рич начал ловить себя на мысли, что хотел бы посмотреть, какая она здесь. Странно, раньше так сильно хотел вернуться, а теперь и вовсе возвращаться не хотелось. Хотя это, конечно, чушь. Здесь ему жизни нет, даже думать не стоит. Правда, проще не становилось, он будто собирался оставить тут часть себя. «Рваться к власти!» Иронично хмыкнул Антон. Откинулся на спину, облокачиваясь траву, и задрал голову вверх. «Шучу, конечно. Нужна мне эта власть, как кошке пятая нога». «Зачем кошке пятая нога?» «Вот и я говорю, незачем. Буду рядом с Элианой, вот и все. Может, благолепный Шапсут найдет дело, чтобы не подыхать со скуки в четырех стенах. Ты точно не хочешь вернуться?» «Нет», — широко улыбнулся Антон. «И минуты не сомневаюсь, стоит ли оставаться. Что меня там ждет? Светланка наверняка уже утешилась, а даже если нет, я с ней больше не смогу. Родители давно умерли, другой родни нет. Съемная квартира, невыплаченный за отпуск кредит, унылая работа, а тут... В общем, сам понимаешь». Теперь, конечно, Рич понимал, но это не делало собственный выбор проще. Ведь можно попросить владычицу выделить Кесси и его, и деньги. А потом? Он не сможет вот так, в вечном ожидании благосклонности. У Кессы служба, у него ничего. Тут и гадать не стоит, как лучше. «Посмотрите, какая прелесть!» В сад, задыхаясь от восторга, влетел Сюдун с роскошным опахалом. Белоснежные перья переливались в лучах заходящего солнца. Нежно трепетали от легкого ветерка. Древко у опахала было гладким, из светлого дерева, а у основания сверкал жемчуг и голубые топазы. «Сказали, это подарок тебе, Антон, от самой владычицы». «Роскошный подарок!» – недобро ухмыльнулся он, принимая опахала. Повертел в руке и вернул Сюдуну. «Не потеряй, оно нам еще пригодится». С самого утра, в день торжества, все стояли на ушах, порой в буквальном смысле. Игар пригрозил Петре, что если он не заткнется, то будет лежать в бассейне и целоваться с карпами. Потом внезапно впал в депрессию эльф. Завернувшись в свое одеяние с головой, он тяжко стонал, жаловался на тошноту и то, что совсем-совсем забыл слова, и при виде владычицы не сможет произнести ни звука. Антону и Ричу приходилось всех успокаивать, а кое-кого даже отпоить травками с добавлением привезенного из города вина. Внутренний двор украсился гирляндами душистых цветов и тканевыми драпировками. Каждый уголок был начищен, а с полом прислужники так перестарались, что один из танцовщиков во время репетиции поскользнулся, упал и сильно ушиб бедро. Стиснув зубы и с трудом сдерживая слезы, он заявил, что будет выступать в любом случае. И даже Петре не нашелся, что ему возразить. К обеду паника достигла апогея. Даже Рич начал нервничать. Только Антон загадочно улыбался, выбирая наряд. Наряд. Ворох тончайших шелковых шаровар, Золотая тесьма, короткие туники без рукавов, многочисленные золотые браслеты на запястьях и щиколотках и, конечно, целые ряды баночек с краской всех цветов. Краски ни Рич, ни Антон так и не смогли заставить себя прикоснуться. Да и из украшений почти ничего не выбрали, но нарядились со вкусом. Игар и Айвин щеголяли десятком звенящих серег из тех, что купили недавно на рынке. А эльф надел сразу 3 нити жемчуга, при этом став еще изящнее, как фея, спустившаяся с небес. Начали заносить столы. Из кладовых достали шикарные атласные подушки. Бронзовые курильницы наполнили воздух тончайшим ароматом цитрусов. Прислужники сбились с ног, занося огромное блюдо с жареным мясом, пловом, ребрышками с подливкой. Мелкая морская рыбешка, обжаренная до хрустящей корочки. Нежнейшие розовые стейки лосося, белая рыба под сливочным соусом, аппетит разыгрался у всех. После должны были подать сладкое. А пока Рич и Антон с интересом следили за появляющимися на столах кувшинами с вином. «Нам что, все-таки разрешат пить?» — одними губами спросил Рич. «Угу», — кивнул Антон. «Я постарался». Гарем завершал последнее приготовление, когда показался Алган. В одеждах насыщенного изумрудного цвета, выгодно оттенявших его смуглую кожу, с множеством тонких косичек, каждая из которых заканчивалась золотыми заколками. В тонком обруче, обвивавшем лоб, он казался настоящим восточным принцем и наверняка именно так себя и чувствовал. Обведя гарем надменным взглядом, он лишь слегка поморщился, пересекаясь с Антоном. Тут же отвернулся. И Рич готов был поклясться, что его рука потянулась к штанам. Фантомная боль от ожога. Для Алгана, как для любимого мужа владычицы, было отведено почетное место слева. Справа должна была сесть Шапсут, а рядом с ней, как знак того, что его выделили, Антон. Когда показалась внутренняя дворцовая стража в золотых нагрудниках, гарем уже выстроился в шеренгу. Алган впереди, остальные поодаль. Некоторые привставали на носочки, чтобы поскорее увидеть владычицу. Риджи подумал, что это лишнее. При ее росте она нигде не затеряется. Как и подобает госпоже, она вошла медленно, гордо неся голову, увенчанную витым золотым обручем. Волосы были распущены и спускались ниже лопаток черной волной. На губах играла легкая улыбка, приподнимая темный пушок прямо к носу. Только глаза смотрели цепко и остро. За владычицей следовала благолепная Шапсут, которая первым делом бросила острый взгляд на Алгана, а затем скользнула по Антону и Ричу другим, равнодушным. Словно ей совершенно плевать, кто они и что сделали. Владычица прошла мимо, останавливаясь напротив каждого наложника и ласково улыбаясь. На Рича она смотрела долгим задумчивым взглядом, задержавшись чуть дольше положенного. А Антону вдруг протянула руку и поманила за собой. Алган качнулся было, даже приоткрыл рот, чтобы возразить, но промолчал. Грозно сверкнул глазами, обещая мыслимые и немыслимые казни. Пока все рассаживались, эльф, дрожа от волнения, заиграл на арфе и начал петь нежным голосом. За спинами бесшумно скользили прислужники, наполняя тяжелые золотые кубки легким вином. Вопреки ожиданиям Рича, атмосфера сразу же стала легкой и непринужденной. Соскучившиеся по своей госпоже наложники наперебой пытались завладеть ее вниманием, предлагая самое вкусное блюдо, восхваляя ее красоту и выражая искреннее счастье от возможности лицезреть ее так близко. Молчали только Рич, потому что он не знал, что сказать, Алган, потому что мрачнел все сильнее, и Антон, загадочно улыбаясь. Хлопнул в ладони Сюдун, и Петри со своими танцорами и изящной бабочкой вспорхнул на мраморные плиты пола. Рич слишком хорошо помнил многочисленные репетиции. Казалось, что сам выучил танец наизусть, но сейчас все выглядело идеально. Слаженные движения, легкие улыбки, плавное покачивание бедер. Рич готов был поклясться, что в глазах владычицы мелькнул интерес. Она даже стала постукивать пальцами по столу в такт музыке. Бедный Антон, ему точно придется нелегко. Покосившись на друга, Рич удивился. Тот выглядел совершенно безмятежно, в противовес почерневшему уже от гнева Алгану. Представление Игара и Айвина тоже пришлось ей по вкусу. Когда оно закончилось, владычица пробасила: «Как я могла забыть о прелестных цветах, растущих в этом саду? Вы услаждаете мой слух, мои глаза и мое сердце!» Она улыбнулась Петре, и тот вцепился в край стола, чтобы не рухнуть в любимый обморок. Впереди были лишь выступления Ричи и Антона, и первый уже собрался подняться, чтобы пройти в центр двора, когда распахнулись двери, и двое прислужников внесли огромное блюдо. Множество запеченных овощей, политых золотистым жиром, яркая зелень и в центре птица, чьи лапки были украшены настоящими драгоценными камнями. Это блюдо водрузили прямо перед Долганом. Тот недоуменно нахмурился, давая понять, что не собирается есть неизвестно что, когда Антон вдруг встал, обошел его и взял неизвестно откуда оказавшееся у седуна опахало. «Позвольте вам прислуживать, достопочтенный Алган», — елейно пропел Антон, плавно раскачивая белоснежное перья над его головой. «Прошу, отведайте блюдо, приготовленное по секретному рецепту моей родины. Правда, обычно мы используем гусей, но в этот раз пришлось обойтись тем, что смогли найти в прекрасных поко... Простите, в прекрасных садах нашей Гурии». Алган посерел. Серьезно, Рич никогда не видел, чтобы кожа так резко меняла цвет. Ему даже стало страшно, что Алган не доживет до конца ужина. Прямо сейчас грохнется на пол. Но он все же взял себя в руки и спокойно оторвал ножку, впиваясь в нее зубами. «Надеюсь, тебе понравится, душа моя?» — с легкой угрозой спросила владычица. Кажется, Алган подавился косточкой. Было заметно, с какой силой он пытается сглотнуть. Владычица хлопнула его широкой ладонью по спине с такой силой, что Алган едва не впечатался в тушку павлина. «Подавился, душа моя! Надо быть осторожнее!» Она кивнула, делая знак продолжать, и Рич наконец вышел. С этого ракурса наблюдать за развитием событий было значительно интересней. Благо, слова Ромео отпечатались в голове до автоматизма, а Петре отлично играл роль мертвой Джульетты. Алган продолжал давиться павлином. Владычица непререкаемым тоном сказала, что он должен по достоинству оценить новую кухню. Антон размахивал опахалом так, будто мечтал прибить. А Шапсут, как и подобает, благолепно сложила руки на животе и наблюдала сквозь прикрытые глаза. Одна лишь владычица явно полыхала гневом и с трудом держалась. Но в какой-то момент причитания Петры ее заинтересовали, и она отвлеклась от любимого мужа. В этот момент Рич, лежащий мертвым на полу, увидел, как Алган постыдным образом пытается спрятать половину павлина под стол, и как Антон, не переставая яростно размахивать опахалом, подцепляет его за локоть ногой и молча качает головой. Номер завершился яростными аплодисментами гарема. Многие плакали, утирая слезы. Даже Шапсут пару раз хлопнула в ладоши. Последним выступал Антон. Все замолчали. Он так и не показал никому свое выступление. Под всеобщее удивление ему вынесли 3 кирпича и 2 пустые стеклянные бутылки из темного стекла. Подойдя к столу, Антон глубоко поклонился владычице. «Дозволите, о прекраснейший, испить из вашей чарки!» Он нахально улыбнулся, а она вдруг зарделась и посмотрела так, будто рядом больше никого не было. Рич невольно перевел дух. «Нет, переживать за их отношения, по крайней мере сейчас, точно не стоит». Наполнив кубок до краев, Антон в 2 долгих глотка осушил его, непочтительно вытер рот тыльной стороной ладони, подошел к кирпичам, хекнул и разломил все 3 ребром ладони. Гарем махнул. Владычица привстала на подушках. Даже Шапсут перестала делать вид, что дремлет. С залихватской улыбкой Антон повел плечами и легко сломал еще 3 кирпича. Подхватив 2 бутылки, он вдруг посмотрел на Алгана, прежде чем разбить их у себя на голове. Потом поклонился и отчеканил: «Ради вас, о прелестнейший, я готов горы сломать и моря осушить, только прикажите». Да, Антон явно нашел подход к сердцу воительницы. Она не сводила с него блестящих влажных глаз, улыбаясь. Потом вдруг повернулась к Алгану и громко спросила. «А ты, душа моя, что мне приготовил?» Алган замолчал, приоткрыв рот. Моргнул, покосился на обглоданного павлина. «Ничего, значит», — зловеще заключила владычица. «Я была бы плохой госпожой и женой, если бы поступила так же. У меня для тебя есть подарок». «Не стоило, светлейшая», — забормотал Алган. «Твой раб недостоин». «Достоин», — оборвала владычица и взмахнула рукой. Двери снова распахнулись. Вошел прислужник с подносом, на котором белели листы бумаги. Заметив их, Алган побелел и попытался встать, но ладонь Антона легла на плечо, заставляя оставаться на месте. «Ты готовил мне другой подарок, душа моя. Мою смерть, не так ли?» Гарем испуганно ахнул. Петри вдруг воинственно сверкнул глазами и схватился за крохотный ножик для нарезки фруктов. Даже эльф ощетинился. «Доказательства твоих деяний неоспоримы. Нам их достаточно», — холодно бросила владычица, поднимаясь. Теперь она возвышалась над всем столом, и Рич невольно залюбовался. Настоящая валькирия, грозная и неотвратимая. «Но мне хотелось бы узнать больше о планах наших соседей. Уверена, ты с удовольствием расскажешь все, что известно». «Не дождешься». Алган вдруг вскочил, отбросив Антона и едва не опрокинув стул. «Возомнила себя красавицей, хозяйкой мира! Ты ничто, слониха! Неуклюжая и тупая, как твои павлины! Только посмотри на себ...» Он не договорил. Коротким ударом Антон отправил его в нокаут. И даже пнул по ребрам для надежности. Потом отступил, отдавая безвольное тело стражницам, которые с легкостью подхватили его подмышки и поволокли к выходу. «Алган строил заговор за моей спиной с целью свержения с трона». Владычица обвела наложников смягчившимся взглядом. «Вы имели право видеть все своими глазами. Я слишком долго пренебрегала гаремом. Спасибо, что напомнили мне не только о правах, но и об обязанностях вашей госпожи». Теплый взгляд предназначался Антону, который коротко кивнул, встав рядом. «Надеюсь, эта мелкая неприятность не испортила вам вечер. Мне он показался прекрасным. Уверена, теперь мы станем встречаться гораздо чаще». Под крики благодарности и счастливый смех ее проводили, а Шапсут подозвала к себе Антона и Рича. «Завтра придете за наградой. А ты?» – она посмотрела на Антона. «Приходи сегодня к владычице. Она не показывает, но все равно очень расстроена. Утешишь». Антон серьезно кивнул, переглянулся с Ричем. «Кажется, все получилось».